Хоть я мальчик небольшой, но большой своей душой. Кто бы мог меня создать? Я умею рассказать. Кто мне дал такие ножки, чтобы я бегал по дорожке? Кто мне шейку укрепил, ушки, носик прилепил? Кто мне ушки предоставил и кто глазки мои ставил? Кто трудился надо мной? Это Бог, Создатель мой. Дяди, тети, посмотрите, что во мне не так. Переставьте, извините, а потом и посмотрите результаты ваших дел. Отнимите один пальчик, стану я калекой, мальчик. Если в шайку удлините, то в жирафа превратите. Если б дали мне 6 рук, я б не мальчик был, а жук. Дяди, тети, посмотрите, что во мне не так. Все обдумано и так сложно, я обдумен и так прост. Что еще прибавить можно? Хобот или хвост? Вот возьмите мои ушки и поставьте на макушки. И вам детки скажут, что ж, он на зайчика похож. Вот возьмите мои ноги, вместо них поставьте когти. Клюв и 2 крыла, вы получите орла. И тогда вы все ребята, все закрылые орлята, вознесем Творцу хвалу, Отцу нашему орлу. И сказал мне один мальчик, знаешь, кто нам разум дал? Этот мальчик не обман, наш отец орангутан. Одна тетя говорила, что давно еще горила, была мама всех людей и прабабушкой моей. Это сказочная повесть! Где в ней разум и где совесть? Во мне нет таких изъян, как у старых обезьян. И я знаю, и я верю, все прекрасно понимаю. От начала до конца во мне дело рук Творца. Бог меня так сотворил и всем нужным одарил. Он уста мне подарил, чтоб я кушал, кушал, говорил и не бабушек горил, а Творца благодарит. Он меня создал, любя по подобию себя. Аминь.